Киберпанк, я жажду жить. Доброе утро, Найт-Сити. Этот день начался так же, как и всегда, с резкого роста показателей смертности. Все вы, конечно же, наслышаны о недавнем событии в деловом квартале, а это не единственная новость. Сегодня с небес на землю были спущены аэродайны Макстака. Даже не спрашивайте, на что они наткнулись в этих чистеньких районах корпоратов. Каждый неспящий пиджак города слышал взрывы, и стелющийся по городу дым забил им их корпоративные импланты. Треск. Экран телевизора разбился от влетевшего в него куска металла. Но, потише. То, что ты у меня на рабочем столе, не означает, что ты имеешь право швыряться своими конечностями, монстр делового квартала. Чик. Так что лучше. Искореженное металлическое тело, лишенное голоса, еще раз попыталась донести до своего мучителя что-то невнятное, не прекращая свои попытки до тех пор, пока не отключилась от болевого шока. Человек, одетый в идеально белый костюм, даже не тронутые капли крови, внимательно всматривался в мониторы, то и дело вбивая очередную команду и изучая результат. Все шло не очень гладко, тело дергалось в припадке и заходилось в беззвучном крике. Но человек не расстраивался. Его глаза светились в темноте синим светом, словно прожектор, освещая тело пациента, от человечности которого осталось очень мало. Но он совершенно не ждал того, что произошло в следующую секунду. К нему постучали. «Сотрудник Буран, сейчас же откройте дверь». «Бегу», пробормотал тот, продолжая изучать результаты, пока в дверь не постучались. Ногой, хруст, выстрелы. Глава 1. Тьма. Беспросветный мрак. Обрывистые мысли посещали меня. Разве я здесь должен мыслить? Маленькая, засыпанная снегом деревня. Тьма такая приятная, вечно бы здесь спал. Люди истощенные, с красными глазами. Они, что они делают? Отдаться бы полностью. Буря. Люди, машины. Я, живу там или здесь. Я мертв, лицо, человек, лицо на экране, схематично отрисовано тысячами пикселей. Он говорит, учитель, он меня чему-то учил. Чему? Зал, большой зал, много людей. Учитель, урок. Я сидел в углу зала и записывал, я старался. Почему я старался? Нет. Почему я там? Я должен быть дома. Нет. Ядерный гриб, поднимающийся на горизонте. Ясно. Значит, я не выжил. Буря. Ледяные ветры разрывают кожу. Мое тело покрывается льдом. Тьма. Снова ты. Спокойствие. Когда мои мысли полностью покинули разум, в глаза ударил свет. На меня смотрел я, а я смотрел на него. Щелк-щелк. Дермище. Не работает. Мальчик лет 5 щелкал массивным револьвером, совершенно не заботясь о своей безопасности. По его расстроенному лицу стекали капельки пота, а дыхание было тяжелым. С дрожью в руках он пытался заставить тяжелый револьвер заработать. Мама сказала ему, что если она не вернется вечером, то оружие может пригодиться. Но мальчик не совсем понимал, как его использовать. Спустя несколько минут ему удалось найти патроны и заполнить магазин. Прокрутив барабан, он: «Что делать дальше? Я не знаю. Мне всего 6 лет. Чего она от меня хочет?» Волоча за собой пистолет, мальчик подошел к окну с железными ставнями и осторожно отодвинул засов. В просвет он увидел грязную улицу, полную мусора и луж, но на ней никого не было. Еле живой фонарь на стене дома едва освещал улицу и небольшой переулок. Изредка его лампа мигала, словно готовая выключиться в любой момент. Тишину улицы ничто не могло прервать. Я очнулся лишь несколько минут назад, но уже хочу обратно, в тьму. Возможно, если бы я не был уверен, что умер, то подумал бы, что стал попаданцем. Когда я родился в этом мире, то был обычным ребенком. Мои родители тоже были обычными людьми. Но однажды отец, имя которого я так и не узнал, не вернулся домой. Я очень тяжело перенес его исчезновение, а моя мать чуть не покончила с собой. Как ее звали, тоже не знаю или забыл. Теперь она не вернулась домой. Мое здешнее я проплакала всю ночь, пока воспоминания о прошлой жизни не пробудились из-за сильнейших переживаний. Ну, я так думаю. И теперь я не знал, что мне делать. Мне 5,5 лет, роста я меньше метра, тело тщедушное даже для ребенка. Куда же я попал? Это точно не мой мир. Хотя, положив револьвер на пол, я посмотрел на монитор маленького ноутбука, который был разобран на детали, а потом кое-как вкручен обратно в корпус. Правда, он стоял на высоком столе, поэтому мне пришлось искать стул и двигать его к ноуту. Откинув скрипнувшую крышку, Я увидел голубой экран с неизвестной операционной системой. Не найдя мышку, я быстро понял, что экран сенсорный. Вместо картинки на рабочем столе у моей матери был просто черный цвет. Это так оригинально. Или, спустя 5 минут я обнаружил, что кастомизация стоит $20. Бред какой-то. Пересилив в себе исследователя, я открыл календарь и удивился. 8 августа 2060 года. Что? Это определенно не моя Земля. Ведь я умер в 2035 году, и в моем мире на тот момент была разрушительная ядерная зима. Все же через некоторое время я смог заснуть прямо в одежде, обессиленный нервным напряжением. Проспал я до середины дня, но мама так и не вернулась. Надеюсь, она сможет вернуться и спасти меня. Вот что я могу сделать один, в чертовом неизвестном мире. Я даже не был в детском саду, может, здесь вообще мы здесь единственные люди. Терзаемый неизвестностью, я сидел перед окном и вглядывался в уголок улицы, который был виден из щели. Изредка по ней ходили люди, и я мельком замечал машины неизвестных марок. Потом появились они, киборги. Эти странные люди, чьи лица заменены металлом, а глаза горели красным светом, заставили меня в шоке отпрянуть от окна и забиться под кровать. Там было грязно и валялся мусор, но мне было страшно. Что же это за мир? Хочу домой. Не знаю, сколько времени я провел под кроватью, но голод заставил меня выбраться наружу. Из своих воспоминаний я смутно помнил, что порой недоедал и боялся, что еда закончится. Через некоторое время я отыскал холодильник на миниатюрной кухне, которая умещалась в шкафу. Среди бутылок алкогольной бурды я нашел множество полуфабрикатов, а также белковое мясо и заменитель молока. В соседнем шкафу с одеждой я обнаружил большой ящик от какого-то устройства, полный лапши быстрого приготовления. Однако на обратной стороне упаковки почему-то не был указан состав. Убрав пакетик обратно, я вдруг осознал, что все это время без труда читал английские слова, как будто это мой родной язык. Это открытие меня поразило. Я вспомнил, как меня одновременно учили читать отец и мать. Я быстро научился читать и после этого довольно резво читал на специальном детском планшете. Но почему я не могу вспомнить свое детство из прошлой жизни? В моей памяти остались только эти воспоминания. Кстати, неплохо было бы найти этот планшет. С новыми силами, пока заваривалась лапша, я вооружился стулом и начал поиски. Как же хорошо, что квартира такая маленькая. Она явно предназначена не для семьи, а для одинокого холостяка. Как мы вообще в ней помещались? Никакого личного пространства. В итоге я обнаружил планшет разобранным и без некоторых деталей. Неужели моя мать продавала его по частям? Вспомнил, я его разбил, и мы меняли дисплей. Как раз, нет, ошибся, все это было давно, чуть ли не пару лет назад. Видимо, мама действительно продавала запчасти. В какой же бедной семье я родился? Вздохнув, я направился к ноутбуку, который в разобранном виде лежал на столе в углу единственной комнаты. Подложив под себя пустые бутылки и подушку, я уселся за компьютер и, жуя лапшу, начал изучать местный интернет. Так проходили дни. Я жил на продуктах, которые остались дома, и старался вести себя тихо. Даже свет не включал, во тьме мне было спокойнее. Изредка с улицы доносились выстрелы, и тогда я прятался под одеялом, ощущая себя в самом безопасном месте на свете. Все это время я сидел за ноутбуком и играл в игры, которые удавалось найти в местном интернете. Интернет был очень странным. Он словно был разделен на сотни частей, и мне даже пришлось освоить небольшую программу, которая позволяла искать эти самые части сети. По-видимому, эта программа раньше принадлежала моему отцу. Моя мама почти не пользовалась интернетом, только иногда заходила в местный аналог социальных сетей, где все стоило денег, и немалых. К сожалению, я не знал пароль от ее электронной почты, а мама, по всей видимости, нигде его не записывала. Создавать аккаунт самостоятельно я не хотел, тем более что у меня не было денег. Где их взять и как, я тоже не знал. В итоге, полностью закутавшись в одеяло, я сидел на случайных открытых ресурсах и изучал доступные форумы. Иногда там попадались интересные игры, в одну из которых я сейчас и играю. Это стратегия, где ты выступаешь в роли местной полиции сетевого дозора и защищаешь базу, как в Tower Defense. Мне было весело. На некоторое время я хоть как-то выпадал из реального мира, но в один момент все было кончено. Мои надежды рухнули, когда в двери постучались. «Есть кто-нибудь дома? Это полицейский департамент, мы разыскиваем Эрнста Жилинцева». Я медленно подошел к двери, все еще закутанный в одеяло, и, пододвинув стул, заглянул в глазок. Там стояли два человека в синих бронежилетах с надписью НЦПД. Они о чем-то переговаривались, но даже через тонкую входную дверь я не мог разобрать их слов. «Дома никого нет», — непроизвольно задрожав, ответил я. Два полицейских переглянулись, и чернокожий, стоявший справа, спросил. «У нас есть информация о том, что Эрнст Жилинцев проживает по этому адресу. Здесь таких нет», — подумав, ответил я полицейским, которые продолжали стоять за дверью. Чернокожий полицейский застыл, пристально глядя на дверь. Внезапно я услышал щелчок, дверь открылась, и я с криком упал со стула. «Не подходите, я, у меня, успокойся, мальчик», сказал белокожий блондин с серьезным лицом, присаживаясь передо мной на корточки. «Мы тебя не тронем, эта обезьяна хоть и выглядит страшно, но на самом деле он добрейший человек». «Хм», фыркнул чернокожий полицейский, грозно глядя на блондина. «Ответь, малыш, где твои родители?» В страхе я отпрянул и заполз под одеяло на кровати, лишь одним глазом поглядывая на полицейских этого мира. «Вот видишь, ты его напугал. Всегда так, как только мы приходим с извещением, одному мне приходится отдуваться. Ты же среди нас плохой, а я хороший», — воскликнул блондин. «Сам думай, как расспросить пацана, а я пока осмотрю квартиру». Чернокожий медленно начал расхаживать по комнате, внимательно заглядывая в каждый уголок. Второй полицейский, скривившись, подсел ко мне. «Парень, ты же знаешь, у нас такая работа. Ответь на мой вопрос, и мы уйдем. Где твои родители?» Я молчал. Мне не хотелось ничего говорить человеку, который вломился ко мне домой, неизвестно каким образом открыв дверь, а вдруг они местная банда и вместе с теми киборгами. Я вздрогнул, и это не осталось незамеченным для копа. «Чего ты дрожишь? Тебе страшно тут одному? Не переживай, мы здесь, чтобы защитить тебя. Смотри», он вытащил документ из кармана и показал мне. Это оказалось своего рода ксива, в которой содержалась скудная информация о человеке. Видимо, я должен был что-то понять из этой маленькой книжечки. Увидев, что мне пофиг и я только сильнее забился под одеяло, он начал меня успокаивать, что-то говоря, но я не слушал, погруженный в свои мысли. «Слушай, Ден, этот парень тут один живет уже несколько недель. Видимо, его родителей давно не было дома». На этих словах блондин посмурнел и поднял с кровати, открыв мой ноутбук. Его взгляд стал задумчивым, он словно завис и через пару секунд тяжело опустился на стул. Я почувствовал, как атмосфера вокруг изменилась, наполняясь меланхолией. Чернокожий мужчина пытался убедить Дина в чем-то, но тот лишь пустым взглядом смотрел в пол. «Не стоит так переживать, в городе сотни тысяч таких, как он. Да, но эти дети могут тебя сожрать с потрохами, а он всего лишь ребенок, ему всего 6 лет. Он же погибнет, если выйдет за дверь. Вспомни хоть меня в 15 лет, да его сожрут, как только он за дверь выйдет». «Да». В этот момент он заметил меня, стоящего перед ними, закутанного в одеяло. «Не могу я так, мы же не последние твари из Мальстрёма, а их здесь дохера». Внезапно чернокожий повернулся в мою сторону и резко сказал: «Парень, в общем, твоя мама мертва, она попала в перестрелку между Макстаком и бандитами». Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Прозвучало что-то мало похожее на слова. Вскоре раздались рыдания. Прошла еще одна неделя, наполненная страхом и отчаянием. Полицейские передали мне на компьютер несколько документов, а белобрысый, видимо, из жалости, даже оставил мне что-то под названием «Нитронинг для детей». После этого они ушли, пообещав позаботиться обо мне. Однако через неделю никто обо мне так и не вспомнил. Каждый раз, когда я слышал шаги или громкий звук с улицы, я вскакивал и прятался под кроватью. Дом стал для меня совершенно небезопасным местом, и лишь это убежище под кроватью давало мне чувство хоть какой-то защищенности. Мое «я» совершенно не испытывало стыда, мол, взрослый человек и должен как взрослый себя вести, но фиг, я ребенок, мне 6 лет, и я полностью на эти 6 лет себя ощущаю. Мне очень страшно. Так страшно мне не было даже в те моменты, когда на мой город падали атомные бомбы. Там я все понимал, а сейчас я один, я беспомощен и ни хера не знаю. Мое тело кажется таким хрупким, что я готов целый день плакать в подушку, что, честно говоря, и делаю. Мне бесконечно стыдно и невероятно жаль себя. Единственное, что меня хоть чуть-чуть отвлекает, это маленькие игры, которые я нахожу в интернете. Я провожу дни, жалея и ругая себя, питаясь лапшой и тем, что осталось в холодильнике. Когда я в очередной раз поднимался к холодильнику, чтобы взять немного молока, его оставалось совсем мало, и я пил его, только когда мне было совсем плохо, я обнаружил 3 шоколадных батончика. Это было как чудо, такая искренняя детская радость. Вкушая один из них, я словно на мгновение выпал из своего состояния самобичевания. И тут меня осенило, словно с глаз упала пелена. Возможно, полицейский взломал дверь в мою квартиру с помощью имплантов, как у киборгов. Эта мысль снова вернула меня к ноутбуку, где я нашел нейтронинг для детей. Я быстро понял, что нейтронер – это человек, который занимается серфингом в интернете, как я делал это в прошлой жизни. Кстати, этим же я занимаюсь каждый день в поисках новой интересной игрушки в сети. Когда я открыл первую страницу, то увидел строгий текст, который настойчиво требовал открыть документ напрямую, а не через гражданский ОС. Кроме того, там была представлена понятная инструкция, как это сделать. Еще спустя неделю я осознал, что живу в этом мире уже месяц, и мой день рождения будет завтра, так как я родился 10 сентября 2054 года. Можно сказать, что это будет мой первый праздник после пробуждения. Грустное в уху. Время по-прежнему тянется медленно, словно густой мед. Мой страх стал меньше, когда я смог отключить дверь от электропитания. Я стал чаще выходить из своего небольшого убежища, чтобы немного размять затекшие конечности. Странно, но в доме не было зеркала. Точнее, я находил рамку, где оно должно висеть, над грязной раковиной в таком же грязном туалете, но там было пусто. Единственное, почему моя квартирка еще не превратилась в помойку, это то, что мусора было не так много. А то, что было, я собирал в мусорные мешки и хранил перед дверью, как дополнительный рубеж защиты. Если кто-то ворвется, то может споткнуться о мешки, и это будет еще одним препятствием. Нервно хихикнул я. Нейтронинг оказался сложной наукой, особенно учитывая, что в том документе, который я изучал, не было практически ничего. Он просто учил, как безопасно работать с интернетом, буквально обш этого мира. В нем я нашел лишь множество страшилок о бродячих искинах, которые могут легко воспользоваться моим компьютером, и о нейтронерах, похищающих детей. Также в нем описывался черный заслон, огромный фаервол, защищающий от диких искинов, и сетевой дозор, группа правительственных нейтронеров, которые скорее сами тебя сотрут, если увидят нарушение. Еще раз убеждаюсь в безумии этого мира. Зато хотя бы я научился базовой защите личности и компьютера, так как прекрасного и доступного антивируса, такого как Windows Defender или не такого уж дорогого Касперского, я не найду. Антивирусы и защиту местные корпорации предлагают за бешеный прайс, и то ты будешь под постоянным надзором этих самых компаний. Хочу обратно, во тьму. Остальные документы, полученные от копов, содержали информацию о школьной программе, художественную карту города и сведения о местных силах, которые контролируют эту часть Найт-Сити, называемую Нортсайд. Значительная часть информации о силах в Нортсайде была посвящена 3 бандам: Тигриные когти, Мусорщики и Мальстрём. Тигриные когти – это этническая азиатская банда, которая контролирует южную и центральную части Нортсайда. Каждый известный клуб и бар находится под их охраной. Они даже многие предприятия крышуют, защищая от нападок мусорщиков и даже мелких корпораций. Стоит понимать, что они себя считают главными в Нортсайде, и полиция не может ничего противопоставить их влиянию. Такой себе аналог якудза. Мусорщики же представляют собой совокупность мелких банд различных видов и форм. Их объединяет лишь одно – воровство людей. Они похищают людей и вырезают импланты. Часто такую операцию человек не переживает. От их действий страдают все. И влиятельные люди, и представители среднего класса, и даже бездомные. Чаще всего их можно встретить на окраинах города, и лучше не попадаться им на глаза. Но есть и более страшные существа. Мальстрём, рак Нортсайда. Они безумные психи, поклоняющиеся металлу. Где именно они засели после того, как корпорации вытеснили их из центра города, неизвестно. Известно лишь, что они действуют где-то на территории Нортсайда, грабя, убивая, наводя хаос. Именно их я видел под своим окном. Я верно подметил, что они именно киборги, постоянно находящиеся на грани киберпсихоза. БРРР. Еще в своем прошлом мире я видел подобное. Как же жаль, что я больше не могу легко получить доступ к выступлениям, как раньше, просто открыв YouTube. В прошлом мире я интересовался современными технологиями, особенно кибернетикой. В одном из запомнившихся мне выступлений описывались мозговые импланты. Тогда не было и речи о психозе, но были медленно затухающие эмоции и гиперактивность мозга. Слепой человек в свои последние дни смог увидеть мир электронными глазами, но со временем его мозг просто сгорел. Мой мир сжался до размеров моей небольшой квартиры. Мне так хотелось, чтобы кто-то пришел и помог мне, но никто не появлялся. Даже полицейские, которые обещали поддержку, словно исчезли. Мне уже не было так плохо, и даже появилась слабая надежда, но однажды в дверь постучали. Подойдя к двери, я слушал, как кто-то орет в дверь: «Выходи, идиот, ты уже месяц не платишь, ни одного пенни от тебя не видела. Эрнест, тварь, родителей не нет, это мой дом», дрожа, словно осенний лист, пробормотал я в дверь. «Куда это придурок исчез, еще пиздюка своего оставил», послышались причитания, и дородная женщина исчезла из поля зрения глазка, словно я для нее был пустым местом. Выдохнув, я вернулся к ноутбуку, который я смог засунуть обратно в корпус полностью, и теперь я безвылазно засел под кроватью. Как хорошо, что в школьной программе, переданной мне полицейскими, была информатика и указывались основные составляющие компьютера, которые почти не изменились со времен 30-х годов. Наверное, мне стоит чаще включать голову. Тетка начала приходить каждую неделю в воскресенье ровно в 10 часов, и ее угрозы с каждым днем становились все более серьезными. Я понимал, что за квартиру нужно платить, но ничего не мог поделать. Я же простой ребенок. Что я могу противопоставить 100-килограммовой тетке? Меня и так ветром колышет. Да, еды становилось все меньше, но я был готов растягивать пайки, надеясь на добрых полицейских, которые скоро придут и спасут меня, но ни неделя, ни три не изменили ситуацию. И вот в дверях заскрежетали ключи. Кто здесь так нагадил? Тварь мелкая, ты хоть знаешь, сколько квартира стоит? В это время я, открыв окно, смотрел на трубу под своими ногами и, преодолев мандраж, сделал шаг вперед, в ночь. Глава 2. Хныкая в кулак, я сидел за мусорным баком и надеялся, что меня никто не видит. Вокруг царила тишина, лишь машины порой шуршали шинами по ближайшей дороге. Мне казалось, что я один в этом мире и никому до меня нет дела. Долго стонать я не смог, услышал голоса и приближающиеся шаги. В тишине улицы я узнал неестественный электронный голос, это был мальстримовец. Сжавшись еще сильнее, я выбрался из грязного угла и побежал в узкий проулок. Юркнув сквозь маленькую дырку под сетчатым забором, я оказался на территории старого завода. Низкое здание с большими окнами, старая техника, покрытая ржавчиной, и разбросанные повсюду пивные бутылки и мусор, все это создавало гнетущее ощущение запустения. Я пробрался по ржавому погрузчику и спрятался между двумя грузовыми контейнерами, стараясь не издавать ни звука. Все сильнее прижимая к себе ноутбук и тяжелый револьвер, завернутые в тряпку, я затаился в ожидании. Через некоторое время я услышал скрип ворот. На стройку зашли несколько человек. Они тащили за собой третьего. Он вырывался и стонал. Мне захотелось оказаться отсюда как можно дальше. Вдруг киборги через стены умеют видеть? Группа остановилась. Глухой удар, стон. Человека ударили еще раз, после чего послышался веселый голос. «Представь, как то же самое делают с твоей ненаглядной. Тебе нравится? Нравится, не так ли? Можешь не отвечать, ведь твоя челюсть у меня. Ха-ха-ха-ха-ха». Жуткий смех пробирал меня до костей. Видишь, как ей ломают кости, как реальность стирается перед глазами, а после она станет моей послушной шлюхой с прекрасным телом, полным хрома. Выстрел, я говорю, стирается. Не спать, вот. В голосе психа звучала жгучая обида. Он отключился. Не убей его, нам еще с него брейн снимать, ведь коды доступа к сети он нам так и не сказал. Прозвучал безэмоциональный голос второго. Где лживые его говнюки? Они должны были ждать нас здесь. Тело тухнет, понимаешь? Звоню. Что ты там булькнул? Заткнись. То, что ты руки не пачкал ни разу с нашей встречи, не значит, что самый крутой. Слушай, а может, ты коп? Точно. Это все объясняет. Значит, ты развлекаешься здесь, как тебе пытки? Кровавые. Когда на живую ставит хром беззащитным гражданским. Тебе ведь нравится? Да? Ха-ха-ха. Выстрел, выстрел, сдохни. Сдохни, сдохни. Выстрел. Под выстрелы, захлебывающийся смех, перебиваемый автоматными очередями, Я с бешено бьющимся сердцем еще сильнее вжался в щель, желая провалиться сквозь стену, прямо сквозь пол, и чтобы меня никто не нашел. В итоге я потерял сознание от нервного перенапряжения и пролежал между грузовых контейнеров до самого утра. Возможно, это меня и спасло. Когда мои глаза открылись, рядом звучала только тишина, а вдалеке уже слышался шум просыпающегося города. Я решил скрыться как можно скорее. Выйдя из-за контейнеров, я заметил полицейскую ленту, которая перекрывала вход в ангар, где произошла перестрелка. Рядом собралась толпа рабочих в блеклых одеждах. Поддавшись мимолетному любопытству, я заглянул во тьму и увидел растерзанное тело без челюсти и с простреленной грудью. Через несколько секунд меня вырвало в ближайшем повороте. Даже сейчас меня преследует образ залитого кровью тела, словно укоряюще смотрящего на меня. Но что я мог сделать? Я же ребенок. У меня даже нет идентификатора личности. Так я пытался себя успокоить. Прячась в тени, я бродил по промышленному кварталу, осматриваясь и стараясь не привлекать внимания. Почему моя семья жила здесь? Вокруг были только заводы, и множество рабочих. Отовсюду доносился грохочущий шум работающих машин. Однажды, оказавшись на окраине, я увидел группу вооруженных людей, которые что-то требовали от рабочих, стоявших на коленях. Бандиты были одеты в спортивки, грязные майки и рубахи. Некоторые из них носили голографические маски, которые делали их похожими на гопников из моей прошлой жизни. Они даже переругивались между собой на чем-то похожем на русский. Пока я вслушивался в их разговор, раздался выстрел, и голова одного из рабочих разлетелась на куски. Кусок мозга попал мне прямо в лицо. В страхе я долго убегал и еще дольше оттирал лицо от плоти и слез. Когда на горизонте медленно засияло солнце, я сидел под дырявой крышей заброшенного завода. Его состояние было критическим, и казалось, что эта пятиэтажка может рухнуть в любой момент. Но маленькому мальчику было все равно. Я нашел обрушившуюся крышу и забрался в обломки, найдя там себе прибежище, куда взрослые точно не сунутся. Здесь я чувствовал себя в безопасности, гораздо безопаснее, чем дома с той злой теткой. Мне не было так хорошо с того момента, как я очнулся в этом мире. Так и начался новый этап моей маленькой жизни. Тук-тук-тук-тук урчание. Блеклый и потертый резиновый мячик, отскочив от стены, снова вернулся в мою руку. Может быть, стоит поискать еду? Нет, мне лень. Уже несколько недель я веду жизнь настоящего бомжа-изгоя. Поймав резиновый мячик, найденный среди обломков, я посмотрел на величественные небоскребы, закрывающие вид на большой город. Это место называют Найт-Сити, и его существование кажется мне нелогичным. По сути, это современный полис буквально среди пустоши. Кочевники, заброшенные города, коллапс интернета, ядерные взрывы в центре городов. Алкоголик, который мне это рассказывал, постоянно называл себя патриотом США, хотя прекрасно осознавал, что от этой страны остался лишь Восток. В этом мире все шло кувырком. США быстро развалилось, так как каждый новый президент стремился к все большей власти. На текущий момент новые штаты очень похожи на европейское государство в эпоху феодальной раздробленности. Я не очень хорошо помню историю США из своего мира, но, кажется, там все происходило наоборот. Постепенно складывался союз, а здесь все скатилось в тиранию. С дядей Вернаном я познакомился совершенно случайно. Однажды я забрался на крышу двухэтажного общежития и обнаружил там его. Он бухал. Он сидел там уже не один день, пил алкоголь из алюминиевых банок, еще сильнее засирая местные пейзажи. Возможно, в его жизни произошло что-то очень тяжелое, или он просто давно пил, не в силах справиться с трудностями жизни. Не знаю, кем он меня считал, но как только я появлялся на крыше, его бессвязные речи превращались в жалобы на судьбу. Изредка, когда он бывал особенно пьян, он мог отвечать на мои вопросы, но в основном просто спал, наполняя воздух перегаром. К сожалению, мой ноутбук не ловил сеть, а как ее подключить, я не знал. За местный интернет не нужно платить, если не учитывать закрытые ресурсы, которых здесь больше 90%. Электричества тоже не было, хотя на чем-то же работают импланты. Мне очень захотелось заполучить себе хотя бы один из тех имплантов, которыми здесь пользуются все. Даже бездомные могут похвастаться железной ногой или нечеловеческими глазами. То, что они работают на биоэлектричестве, мне кажется бредом. Может быть, мне стоит дождаться перестрелки? Они тут, на окраинах, звучат часто. А как я утащу имплант, блин? В итоге я начал пристально следить за гопниками и изучать, как они в принципе живут. В районе с довольно банальным названием Нортсайд живет буквально банда бомжей и гопников. Они лазят везде, всюду, где пускают. Лишь в такие опасные места, как, например, почти разрушенная фабрика, где я живу, тщательно охраняемые жилые районы корпорации и территории, где тусуются тигриные когти. Еще я узнал, что часть выстрелов, которые я слышал, это мусорщики, убивающие изредка пролетающих голубей и прочих животных, которые уже давно полностью сожраны, видимо, во всем городе. Зарабатывают бомжи-гопники в основном на продаже особо ценного мусора, но при этом могут утащить и тела людей после перестрелок. Живут они, как я и думал, от мусорки к мусорке в надежде поесть. Оказалось, если знать определенные места, можно даже более-менее жить. Бомжи-гопники находились в самом низу пищевой цепочки банды мусорщиков. Чуть выше находились сами гопники. На самом деле бомжей и гопников было очень мало, многие просто не выживали. Либо их быстро убивали свои же за особо ценные импланты, либо они становились случайными жертвами в перестрелках, но чаще всего они умирали от передоза. Однажды я даже стал свидетелем того, как группа мусорщиков отнесла своего бесчувственного товарища на завод биотех, где им выдали пакетики с белым порошком. После этого случая я начал чаще оглядываться по сторонам и со стороны стал больше похож на загнанного зверя. Кто знает, что с телами делает биотех, еще название такое. Вдруг они из тел делают белковые батончики? Бред. Но все же, я посмотрел на кусок черствого хлеба в своих руках. Буэ. Мысли о суициде посещали меня все чаще. В Нортсайде было довольно много детей, но все они почти в два раза старше меня. Здесь же находился крупный приют, но, понаблюдав за ним, я понял, что, если окажусь там, то меня, вероятно, продадут. С каждым днем детей в приюте становилось все меньше, а потенциальные родители не появлялись. Особенно тревожило, что туда постоянно наведывались люди из биотеха, словно на плановый осмотр грядки. БРРР. Дрожь берет, если подумать, что делают люди из организации с приставкой «био» с маленькими детьми. Однажды, роясь в мусорке, я услышал детские голоса. Они принадлежали трем детям разного возраста. Маленькой девочке лет 6-7, старшему мальчику, примерно 12 лет, с имплантом вместо правой кисти, на его открытых руках были видны следы от ожогов, и еще одному мальчику, 9-10 лет, который держал в руках маленький пистолет. Они шли в мою сторону, и в их движениях чувствовалась некоторая паника. Я укрылся в мусорном баке и стал прислушиваться. Дети были напуганы и не хотели идти, но старший из них пригрозил, что если они не пройдут тест на храбрость, то выкинет их из дома. В этот момент я случайно задел ногой металлическую палку, лежавшую в мусорном баке, и раздался громкий скрежет. В следующее мгновение я услышал крик девочки и топот убегающих детских ног. Смущенный, я выбрался из мусорного бака и быстро ретировался. Хэмэм. В руках я держал полурабочий планшет, который нашел среди обломков аварийного завода. Заряда на нем оставалось мизер, но он все же работал. Открыв его, обнаружил несколько инструкций, среди которых была подробная инструкция к подстанции моего завода. Быстро пробежав глазами по тексту, знакомясь с местной электроникой, мне пришло озарение, я могу подключиться к проводам. Нортсайд обильно снабжают электроэнергией, которой для работы промышленного сердца Найт-Сити требуется много. Если действовать осторожно и не строить свой металлургический завод, я смогу незаметно красть немного электричества, и никто не заметит. В итоге я разработал хитроумный план. Рядом с моим заводом есть только одно место, где есть электричество, объездная дорога. Однако ею редко пользуются из-за угрозы нападений мусорщиков. Мой план был следующим. Забраться на крышу заброшенного здания, перекинуть ржавую лестницу на фонарь, добраться до плафона, отрезать светодиоды и прикрутить два провода к голым контактам. Эти два провода должны были питать маленький повербанк, который я нашел среди мусора. Теоретически, благодаря этому я мог бы обеспечить зарядку своего ноутбука. Никто бы и не заметил, что одна из ламп на дальней дороге, которой уже много лет никто не пользуется, перестала работать. Окрыленный своей идеей, я быстро затащил на крышу тяжеленную лестницу и подготовил ржавый кухонный нож для того, чтобы перепилить проводку. Дождавшись, когда проедет случайная машина, Я опрокинул лестницу и забрался на фонарь. Свесившись вниз головой, с красным от напряжения лицом, я приступил к работе. Перепилив провода, я чуть не спалил глаза из-за искры, которая едва не обожгла мне лицо. Затем я скрутил проводку и закрыл плафон. Оглянувшись по сторонам, не заметил машины и с облегчением выдохнул. Аккуратно отложив в сторону провода, я начал поднимать лестницу обратно, но в этот момент она с треском упала на улицу, рухнув с высоты третьего этажа. Провода – это очень дорого. Я осознал это еще тогда, когда впервые посетил пункт приема металлолома. Он находился в небольшом ангаре, двери которого никогда не закрывались, из-за чего внутри постоянно жутко сквозило. Металлолом был разбросан повсюду, даже за ангаром, создавая небольшую свалку. Он ожидал своей очереди на сортировку и прессование в удобные кубики, которые затем отправлялись на стоящий рядом металлургический завод. Я обнаружил это место, наблюдая за местными гопниками. Оно не пользовалось особой популярностью, и даже завод рядом был никому не нужен. По недовольному лицу молодого человека, который взвешивал товар, хорошо была видна ситуация внутри завода. Да и рабочие, которые изредка появлялись рядом, чуть ли не со скуки копаясь в металле, намекали на его стояние. Вечером я пришел туда вечером, особо не скрываясь, и прямо предложил купить электромагнит, который нашел в мусорном баке. Вроде он был частью какой-то пушки. Молодой человек, который уже собирался уходить домой, тяжело вздохнул и вернулся за свой стол. «Почему так поздно? Я хочу домой, давай быстрее». Так я познакомился с Адамом, сыном рабочего с металлургического завода Nicht Steel Group. По словам Адама, эта компания очень старая и существовала еще до корпоративном Night City. Она занималась переработкой металлов из уже истощенных шахт вокруг города. Сейчас завод почти полностью встал, изредка получая заказы от местных банд и компаний с окраин Нортсайда, которым было удобнее пользоваться их услугами. Nicht Steel Group постепенно вытесняют конкуренты с новым и более эффективным оборудованием, которые могут предложить услуги намного дешевле старого завода. Я выложил на стол электромагнит и стал ждать, пока парень его осмотрит. Не торгуясь, я получил 25 ЭГДИ на небольшом чипе. Адам сказал, что списал 100 из-за стоимости чипа. Позже мы встречались довольно часто. Обычно я приходил незадолго до закрытия, принося что-то интересное и, предположительно, дорогое, так как огромную тару, которую любили приносить мусорщики, я физически не тянул. Каждый раз Адам вносил на мой личный чип-кошелек небольшие суммы, с которых я даже мог выживать, не питаясь с помойки. Найти место, где можно дешево купить еду, очень легко. Местные торговые автоматы стоят буквально повсюду. Даже на окраинах Нортсайда, где полиция не появляется, опасаясь быть разобранными мусорщиками, иногда проезжают машины с расходниками для автоматов. Эти бронированные, полностью автономные аппараты стоят на каждом углу и предлагают свою химическую бурду, ассортимент которой обновляется после каждого завоза, чтобы соответствовать спросу. Интересно то, что круглосуточные магазины я тоже видел, но они больше похожи на КПИ из моего прошлого мира, то есть продают все и немного еды. Хорошо, что, если побродить между домами, можно отыскать автомат, продающий почти бесплатную еду. В основном это твердый, нарезной белый хлеб, хотя на вкус он больше похож на крекер, и что-то похожее на мясные чипсы, но у меня есть ощущение, что это остатки от белковых производств, а здесь жуков производят в промышленных масштабах, и мелкие таблетки, похожие на собачий корм, но автоматов, которые их продают, мало, да еще их упаковка полностью белая. У меня есть подозрение, что я действительно собачий корм ем. Если поискать, можно найти больше вариантов еды. Однако, если не соблюдать осторожность, можно легко подхватить диарею или вообще заболеть, а врачей на ближайший километр, готовых помочь за 100, нет. При этом вся такая еда стоит по $1. Если я хочу побаловать себя, то могу купить еды за 5, в основном это полуфабрикаты, которые достаточно просто подогреть или есть так. Что-то дешевле представляет собой тонкие контейнеры, больше похожие на пакеты, с белковым мясом или с чем-то похожим на овощи. Некоторые крупы также можно найти в такой же упаковке. Однако есть одна особенность, которая меня выбешивает. На каждой подобной упаковке красуется реклама, часто с голыми мужиками, бабами или непотребством. Я даже готов поклясться, что видел рекламу детской порнографии на такой упаковке. Этот мир ёбнулся. Хорошо, что с водой у меня не было проблем, ее здесь в избытке. Если пошаманить с трубами в местной канализации, то можно легко подключить любой кран на моем заброшенном заводе. Я быстро это сделал и начал пользоваться водой, ведь никто не будет проверять. На это меня надоумил алкаш, к которому я продолжаю приходить. Он проговорился, что уже давно скрутил все датчики и провел воду по совершенно другой трубе. Не зря же он работает сантехником уже 20 лет. К сожалению, Адам всегда быстро уходит, и у меня редко получается поговорить с ним. Было бы интересно узнать, делает ли он то же самое. После того, как я накопил 500 и купил у него проводку, мы стали общаться чаще. Адам понял, что я хороший собеседник, хоть и выгляжу как ребенок. По словам Адама, на улицах Нарцайда довольно мало детей моего возраста, и большинство из них обычно сидят дома, так как местная атмосфера не самым благоприятным образом сказывается на неокрепшем детском организме. Однако, несмотря на это, на улицах полно беспризорников, большинство из которых принадлежат к тигриным когтям и выглядят как азиаты. Мне, с моим чисто европейским лицом, делать там нечего, спокойно могут забить, приняв за отпрыска мусорщиков. По совету Адама я купил карту подземных коммуникаций Нарцайда за 20 евро у самого Адама. Теперь я старался не выходить из-под земли, опасаясь попасться на глаза бандам. Хотя я и раньше гулял по безлюдным улицам и ночным заводам Нарцайда, где редко встречал кого-либо, с этой картой мне стало гораздо спокойнее выходить на улицу днем. Подземным путем я и решил провести украденное электричество. Мне повезло, и я обнаружил удобную ливневку, которая вела во двор моего завода. Оттуда протянуть провода до убежища в разрушенной крыше было делом 5 минут. Все это время я сожалел о том, что в прошлой жизни не уделил должного внимания изучению электричества. Некоторые знания у меня были, но чтобы запитать повербанк, мне потребовалось ковыряться с ним целый день. В итоге у меня все получилось, когда я подключил все напрямую к батарее, но, что меня сильно расстроило, повербанк совершенно не заряжался. Подумав некоторое время, я осознал, что тянул провода с постоянным током, а постоянный ток не получится передавать на большое расстояние. Там паразитные потери колоссальны. Покупал я 500М не очень хорошего провода, даже не знаю, какое в нем сопротивление, это буквально металлолом, метр за один. Пришлось мириться с этим, так как я хоть как-то, но смог запитать свой ноут и наконец-то немного поиграть. Во время того, как ноутбук показал окно ввода пароля, я буквально заплакал от радости, как хорошо, что меня никто не видел. Пропустив мимо группу мусорщиков с пушками в руках и в грязной одежде, о чем-то пьяно разговаривающих, я поднял решетку водостока. Сегодня я решил рискнуть, мое тело стало крепче с прошлого раза, а сила увеличилась. Возможно, сейчас я больше похож на дикого зверя, чем на обычного ребенка, особенно в этом рвании. По крайней мере, мне так хотелось думать. Когда я впервые увидел мусорщиков, то поздоровался с ними и хотел задать банальный вопрос. «Здравствуйте, а есть ли поблизости другие дети?» Мне тогда казалось здравой идеей найти местных беспризорников и закорешиться. Это я позже нашел детский дом, который больше похожий на тюрьму и мясокомбинат, который покупает тела. В тот день я несколько часов убегал по заброшкам от мгновенно очухавшихся наркоманов. Они проявляли недюжие мастерство паркура, догоняя меня. Во время бега они даже пытались стрелять, крича что-то невнятное. Скрылся я в итоге недалеко от известной мне базы Мальстрёма, с которыми наркоманы точно не хотели связываться. Сейчас срочно требовались деньги, мне нужно купить хоть какие-то учебники по профессии электрика, чтобы найти более совершенный способ кражи электричества и дольше безопасно играть в ноут. Он вырубался спустя минут 15 прямой зарядки, а заряжался до 100% больше 5 дней. Учебники мне предложил Адам, всего за 1000 он готов мне предоставить учебники из местного профучилища, конечно, в электронном виде. Еще больше, скорее всего, будут стоить электронные компоненты. Именно поэтому у меня появилась причина ворваться в места, где селятся мусорщики. В основном они живут в удачно отобранном куске порта, где раньше процветала рыболовная артель. Именно такое место я и подыскал для вторжения. Мусорщики, особенно достаточно обеспеченные, любят разбрасываться ненужным для них мусором, который при этом может стоить бешеных денег для меня. В мой план входило двигаться по окраинам и стараться не попасть под камеры, вытащить из всех мусорок все ценное, что найду, скрываясь от гопоты. Если мне повезет, я смогу найти сломанную пуху или наткнусь на перестрелку, где смогу забрать то, что не унесли победители, большая часть моего дохода, компоненты из имплантов, хоть повезло мне всего дважды. В итоге нашел брошенную тачку на территории одного рыбзавода, что удивительно, еще работающего. Хоть она и выглядела разобранной, но я обнаружил маленький насос для подкачки шин в диске, причем рабочий. За один такой я смог выручить еще 100 у Адама. Хороший улов. Оказалось, ходить на территорию мусорщиков довольно выгодно. Правда, нужно быть аккуратным. С тех пор я наведывался туда еще два раза и смог накопить целых 553. Кхегаркнув, я смог поднять тяжеленный канализационный люк. Осмотревшись, я вынырнул на поверхность, даже не пытаясь положить железяку на место. Тяжеленная. Сейчас предо мной простирался проулок, соединяющий две улицы. Справа находился Нортсайд, а слева, как сказал Адам, маленький Китай, настоящий гетто для иммигрантов из Китая. Не знаю, что произошло в Китае, чтобы они оттуда все бежали, но явно что-то жуткое. Наконец-то я добрался до цивилизации. Промышленный Нортсайд, больше похожий на огромный завод, сильно отличался от цветастых, оживленных улиц маленький Китая. Народа было много даже там, где я выбрался, а это довольно далеко от центра района. Вроде это был еще Нортсайд. Кто знает, как здесь делятся районы. Пробираясь по темным углам, я пугался каждого прохожего, боясь показаться им на глаза. Алчные глаза, ярость и желание обладать, каждый раз я видел это в глазах всех взрослых. Я не хотел попасть в лапы этим тварям, которые за наркотики готовы продать любого. Нет, когда я рылся в случайном мусорном баке, я еле сдерживался, чтобы закричать от радости. Я там нашел пистолет, настоящий пистолет, хоть и пустой. Интересно, за сколько я его смогу продать? Стоп, а кому я его продам? Может быть, Адаму? Ладно, продам ему. Вроде это полноценный боевой пистолет, а не пукалка из торгового автомата, так что стоит точно 250 или вообще 500. Нет, это если продавать официально, с документами и незасвеченным номером, а ты его в мусорке нашел. Так что только 100 могу за него дать, но на нем же нет номера. Вот именно. Значит, ствол нелегальный и точно засвечен. В расстроенных чувствах я вышел в ночь из пункта приема металла. Наверное, не стоило сразу бежать к Адаму, как только замаячили деньги. Я до сих пор не уверен, что он не обманывает меня, но что поделаешь. Я даже на чип с учебниками еще не накопил, в моем кошельке лежали жалкие 664. Сука, мне чертовых 6 лет. Сейчас уже 25.01.2061 года, я почти 3 месяца бомжую и совершенно не понимаю, как еще жив. Сейчас начало зимы, а на улице так жарко, словно середина лета. Но мы же в США, хоть какой-то снег должен выпадать. Или опять все сломали, и это итог глобального потепления. Как же меня бесит этот мир. Со злости я пнул ржавую железяку, но сам запрыгал на одной ноге, ойкал от боли. Ко второй вылазке в большой мир я подготовился тщательнее, по крайней мере взял с собой револьвер, завернутый в тряпочку и спрятанный среди обносков. Также за моей спиной болтался мешок, в который я собирался складировать находки. После выхода в маленький Китай сумка быстро наполнялась. Конечно, не сравнится с лутом у мусорщиков, но зато здесь намного безопаснее. К мусорщикам после того, как меня заметили и чуть не пристрелили, я захаживать боялся. Именно поэтому я решил прорваться в большой город, хоть пробираться туда по подземке нужно было полдня. В строительном мусоре мне повезло найти выброшенную микроволновую печь. Возможно, она даже работала, но меня интересовала в основном медь. Много меди. Вытащив медную обмотку, я радостно закинул ее в свой мешок. Туда же отправились маленькие экраны плата. Думаю, за них можно получить еще 1-2. Внезапно я услышал, как кто-то пытается подкрасться ко мне. Я замер и осторожно вслушивался, надеясь, что среди мусора меня не заметит. Шаги остановились, и крышка откинулась. На меня уставились два удивленных медных глаза. Это была маленькая девочка, которая в шоке смотрела на меня среди мусора. Осознав, что это человеческий ребенок, я попытался свалить. Вскочив так резко, что мусорка зашаталась, я вылетел из нее и в панике стал искать путь побега под крики девочки. Я слушал, как дети постепенно успокаивались, и ждал, когда они уйдут, но произошло нечто неожиданное. «Ты настоящий мусорный монстр, уходи», послышалось из-за мусорного бака. «Так ты монстр, если отвечу, отстанешь», Почему ты так странно говоришь? Мне стало немного неловко. Я действительно плохо говорил по-английски, да и по-русски, если честно, тоже. У меня постоянно пробивался невнятный акцент, лишь издалека похожий на русский. Все из-за того, что у меня не было практики и меня не учили говорить. Я даже в школе не учился. По возрасту не подходил. Меня не учили говорить. У тебя что, нету мамы и папы? Так у мусорного монстра нету родителей? Нет. Хочешь стать друзьями? Друзьями? Да. Уже сидя в своем убежище, я пытался осознать, что произошло. Мне было весело играть в догонялки. И в прятки тоже. И много-много игр. Как бы мне ни было стыдно, но когда тебя не принимают за вещь, когда тебя слушают не с постной миной, а заинтересованно и радуются вместе с тобой, это приятно. Мне хотелось еще раз встретиться с этими детьми и поиграть еще раз. Это стыдно. Я взрослый человек, а так, может, мои эмоции лучше знают, где настоящий я. Может, нужно перестать считать себя взрослым человеком? Глава 3. Сдув упавшую на глаза прядь грязных волос, я вышел перед жилищем Адама. Его металлоприемка выглядела все так же ущербно, как и всегда. Единственная работающая лампа на всю округу освещала вход в место, где каждый желающий мог получить небольшую сумму в евро-долларах за найденный металл. Я выходил в это место, как обычно, под самое закрытие. Адам, собирая в свою наплечную сумку личные вещи, даже не обернулся, услышав открывающуюся дверь и тихие детские шаги. Присмотревшись, я обнаружил, что его правая рука обросла хромом. Он себе имплант поставил. Тебя так достало таскать эти здоровенные железяки, что ты решил поставить себе хром, или тебя на заводе загнобили? Не упустил я возможность подколоть привыкшего односторонне стебать меня Адама. Нет, просто моего дохода на это хватает, буркнул заведующий металлоприемки. Я водрузил перед ним компрессор от холодильника. Хоть в местных холодильниках в основном встречались компрессоры, которые работают от маленьких моторов с сверхпроводниками, они стоят довольно дешево, но этот компрессор был от старого Холодоса, а в нем использовалось несколько сотен грамм меди. Удивительно, где ты его откопал? Задрал бровь Адам. Места надо знать. Я выжидающе смотрел на то, как Адам ищет в своем планшете инфу по компрессору. В этом мире, после множества кризисов и почти полного уничтожения дорожной инфраструктуры, цветные металлы стоят просто космических денег. Даже на этой металлоприемке за медь можно получить 1 грамм 1. Только почему-то алюминий вообще не дорожает, его стоимость даже падает из года в год. В итоге я получил вожделенные 443 и довольный перевел Адаму деньги за инфочип с учебниками, который тот сразу же выдал. Радостный я сразу же скрылся в подворотне, исчезая за канализационным люком. Как же хорошо, что в этом районе используется комбинированная система канализации. Это позволяет мне не плавать в говне, а лишь иногда проскакивать потоки нечистот. В своем доме я радостный вставил чип в комп и залип, стараясь ничего не упустить. В течение следующей недели я планирую наконец-то собрать свой дом. До сих пор я жил в заброшенном аварийном заводе, под упавшей крышей. Среди обломков я устроил себе лежанку, похожую на те домики, которые каждый ребенок нулевых годов хоть раз сооружал на дереве. Только мой дом – это единственное место, где я могу ощутить себя в безопасности, а не веселая забава. Каждая маломальская дырочка на крыше была аккуратно заделана пакетом или другими кусочками развалившейся крыши. Я даже для фиксации покупал герметик в мини-маркете. Он до сих пор полностью не иссяк и стоит на одной из самодельных полок из разнообразных металлических корпусов и железяк, скрепленных между собой великой синей изолентой. Она даже в этом мире продается на каждом углу, в автоматах с домашними расходниками. Сейчас я потратил небольшую сумму и купил у Адама дешевые листы металла и моток тонкой проволоки и, сделав дырки в тонком металле при помощи молотка и гвоздя, связывая все с обломками крыши проволокой, обшил себе комнату, заливая все монтажной пеной, на которую не поскупился. Теперь выглядело даже как-то футуристичненько, правда, потолок всего 1,60 м, но меня это не беспокоило. Черт, как же бесит, что мне 5 лет. Вторым, чем я занялся, поиском понижающей подстанции, желательно заброшенной. Обычно их не обкрадывали, потому что продать электронные детали даже за 30% от их реальной стоимости очень трудно. Для этого нужно выходить на рынок маленький Китая, где мусорщиков скорее застрелили бы, чем что-то у них купили. Но даже так мне пришлось обойти не одну заброшку, пока я не нашел практически целый щиток. Поглядывая в планшет с инструкциями, я открутил похожие компоненты. Я постоянно ношу с собой небольшой набор инструментов, на которые потратил 300, чтобы подлезть куда-то, отвинтить или отпилить по-быстрому. Жаль, что я не смог найти понижающую подстанцию. С ее помощью я мог бы подключиться напрямую к высоковольтным проводам. Возможно, это даже хорошо, знаний у меня и так мизер, а прямое подключение опасно. Еще неделю назад я был уверен, что энергии, необходимой для питания нескольких светодиодов, хватит, чтобы обеспечить работу ноутбука. В итоге я смог забраться в щиток, от которого запитаны квартиры соседнего с моим заводом дома. В этом доме жили несколько мутных личностей, а большинство квартир вообще пустовало. Раньше я думал, что это здание заброшено, но теперь заметил, что иногда в нем горит свет, а на парковке рядом иногда можно увидеть несколько развалюх. В щитке я обнаружил вырванные куски проводов и пустые места под автоматические выключатели, которые соседствовали с действующей проводкой. Эх, нужно восстанавливать. Я пару дней возился со щитком, искал, как подключиться, чтобы не спалиться, разбирался, как это работает, монтировал. Чуть не убило током несколько раз. Какая опасная профессия, но в ней что-то есть. Когда ты дрожащими руками зажимаешь между пальцев кусок покрышки, а куском покрышки пытаешься оголенный провод вставить в автомат, молясь всем богам, чтоб не ёбнуло. В итоге ты чуть ли не в экстазе видишь горящую лампу, в груди поднимается ликование. Осталось только протянуть этот провод до своего дома, ну и еще починить бедный светодиодный дорожный фонарь. Говорил же батя, учим отчасть. Хм, интересно. Когда я прокладывал провода в своем доме, то обнаружил среди обломков нечто любопытное. Это была антенна. Очень знакомая антенна. Такую я видел в магазинах электроники маленького Китая и на нескольких домах, если я ничего не путаю. Через несколько минут мне удалось достать из-под обломков всю конструкцию. Мои глаза полезли на лоб, но быстро выражение сменилось на разочарованное. Хоть эта антенна и была точкой доступа к местной сети, но она была вся поломана и, скорее всего, неработоспособна. Я достал заряженный планшет, в котором были записаны инструкции о подстанции завода, которые я уже давно изучил вдоль и поперек. Открыл купленный за 1000 учебник, я с надеждой пролистал оглавление и остановился на главе «Сеть». Удивительно, эта глава занимала довольно большую часть электронной книги, и в ней описывались как раз-таки подобные точки доступа и то, как работает сеть. Местный интернет – удивительная вещь, хотя слово «интернет» для него больше не подходит. Это действительно сеть с большой буквы. После краха старой сети в 2020 году от нее остались лишь ошметки. Сейчас большая часть сети находится за черным заслоном, вольную интерпретацию которого я видел в игре Tower Defense на своем ПК. В учебнике было небольшое упоминание про Рича Бартмосса, который создал DataCrash и буквально перемешал все данные в сети. Тысячи местных и были выпущены на свободу, полные желания жить и готовые бороться за свою жизнь. Тысячи грязных фактов всех политиков попали в общее пользование. Корпорации понесли колоссальные финансовые потери. На улицах началась анархия. Можно сказать, именно в этот момент и начался апокалипсис. Так что сеть сейчас разбита на множество мелких кусочков, не связанных в одну большую сеть. Интересно, что после погружения в историю идет описание внешнего вида киберпространства. Я терпеливо читал эти строки, сидя на подушке в своем домике, под светом лампы, которая покачивалась на крючке под потолком. По словам автора, еще до 2020 года люди могли входить в сеть не только при помощи связки компьютер-модем, но и при помощи чисто своего разума и алгоритма преобразования их Аргроба, который создает из данных в сети аналог реального мира и позволяет там перемещаться, буквально преобразуя сетевые явления в понятную разуму человека топологию. То есть, например, плохая связь отображается как горы, а соединение через проводку, как равнина. И тут меня охватил страх. Я узнал, что в рамках алгоритма и Харгроба все компьютеры в сети можно представить в виде зданий, прочность стен которых соответствует сложности их взлома. Например, мой компьютер, скорее всего, выглядит как соломенный домик Ниф-Нифа. Информация была не совсем точной, так как учебник предназначался для электриков, а не для нейтронеров. Однако меня порадовало, что местные нейтронеры, вероятно, будут работать в крупных сетях, а не искать проблемы в горах с плохой связью. Поэтому, немного успокоившись, Я продолжил изучать информацию о точках доступа и довольно быстро нашел аналог моей сломанной точки. Этот вариант не обладал защитой или изысками, так и не создавал чего-то особенного в видимом спектре сети. Устройство состояло из одной платы, на которой располагался специализированный процессор, оптимизированный под алгоритмы Харгроба. На этой же плате находились излучатель, приемная антенна и несколько контактов для подключения интернет-кабеля. Сама антенна предназначалась для ловли радиоволн и представляла собой логопериодическую антенну. Рядом указывалась длина волны и несколько формул для расчета вылеченной антенны, но я решил воспользоваться уже готовым чертежом. Когда принялся работу, то понял, что у меня нет инструментов, чтобы сварить два куска железа. А это, как написано в учебнике, очень важно. В итоге я плюнул на это дело и решил просто выпрямить антенну, обмотав отвалившейся изолентой. Отвалились всего два кончика, остальное можно было выпрямить. Хоть как-то, но это должно сработать. В итоге я выпрямил все это с помощью рычага, который собрал на коленке, как у станка для гибкой арматуры. Моих сил не хватало, чтобы выпрямить все вручную аккуратно, но веса тела оказалось достаточно. Мне не пришлось долго искать место для установки антенны. Рядом возвышалось огромное здание. Поэтому я решил разместить свою поврежденную антенну на самой высокой точке, которая была доступна, на пятом этаже завода. Модем расположил рядом и подключил все к сети при помощи импровизированной розетки на полу, провода от которой свешивались из окна и тянулись по внешней стене к моему домику. Рядом тянулся оптоволоконный интернет-провод, который я как-то нашел на заброшенном заводе и не смог продать Адаму. Кстати, от него же я узнал, что большинство интернет-проводов в этом мире уже давно делают из оптоволокна, поскольку скорость интернета здесь в 1000 раз выше, чем в моем мире. И вот я наконец открываю свой ноут и вижу заветный значок подключенного интернета, стилизованную плату. Наконец-то я смогу поиграть. В моем доме слышны звуки стрельбы. Как бы это ни было страшно, я лишь радовался. Наконец-то я смог поиграть в комп. Детское, щенячье счастье охватило меня на несколько дней, унеся в игровой запой. Я даже потратил 25 на сники и закуски. Теперь, уплетая аналог Принглс в вакуумной упаковке, я задротил в какую-то выживалку. Проносились дни, я ничего не делал, лишь лежал и играл, отдыхая телом и душой от внешнего мира. Спустя неизвестно сколько времени я обнаружил одну игру. Она что-то всколыхнула во мне, да так, что я завис, изучая кнопку мультиплеер. Мне вспомнились ребята, вспомнились игры. Как весело было проводить с ними время, та девочка с медными глазами. Мне, как взрослому, было очень стыдно за такие мысли. Я постарался подавить это чувство, вновь погружаясь в игру. Прошло еще несколько дней, и я все чаще и чаще осознавал, как сильно мне не хватает общения. Я хотел вновь встретить местных ребят, только почему-то мне было стыдно и противно за себя, когда я думал с ними встретиться. Почему? Почему я считал себя взрослым? Мне нужно понять, почему я хочу с ними видеться. Я погрузился в себя и попытался вспомнить свою прошлую жизнь. Там я был обычным человеком, ну, если военного инженера можно назвать таким. Я был не очень хорош в этом деле, так как был гражданским на службе. Меня призвали в 2029 году, перед началом Третьей мировой войны, в итоге названной последней. Кто ее развязал? Россия. Не знаю, что происходило наверху, но в 31 году по всей территории Европы прогремели ядерные взрывы, снося крупные города и уничтожая инфраструктуру. После туда зашли мы. Сотни тысяч человек ворвались на территорию Европы, уничтожая все сопротивляющееся население. Наш полк оставили в разрушенной ядерным взрывом Варшаве. Мы строили стену. Стену, призванную закрыть Европу от мира по всей Висле, ожидая возвращения войска геноцида. Я помотал головой. С каждой секундой воспоминания становились все более пугающими. Перед глазами возникали картины, полные боли и страданий. Истерзанные тела людей, расстрелы повстанцев, люди, чьи организмы разрушались от радиации. Дети, мутанты. Не вытерпев, я открыл глаза. Передо мной простиралась снежная пустошь. Я осмотрел себя. Это было мое тело. Стоп, но это тело я получил в этом мире. Тогда, как я выглядел раньше, руки затряслись. Что я помню, кроме войны? В панике я пытался найти то, что осталось от меня прежнего, но натыкался лишь на пустоту, даже имя свое не помнил. Что-то почувствовав, я стал разгребать снег под ногами, там был я, и я посмотрел на меня. Меня прежнего никогда не было. был лишь я.